Крыши Монконтуры горят под лучами солнца, все сияет. Многое здесь напоминает Испанию, и это придает месту поэтичность. Воздух напоен ароматом золотистого дрока и колокольчиков, веет теплый ветерок, повсюду веселые пейзажи и повсюду сладостные чары покоряют душу, нежат ее, восхищают, умиротворяют и баюкают. Прекрасный и ласковый край этот усыпляет горести и пробуждает любовь. Никому не устоять перед этим безоблачным небом, перед этими сверкающими водами. Здесь умирают честолюбивые помыслы. Вы погружаетесь в беспредельное блаженство, подобно тому, как солнце каждый вечер погружается в багряные и лазурные просторы. В тихий августовский вечер 1821 года два путника взбирались по каменистым тропам, что вьются меж скал, на которых стоит замок, и направлялись к вершине холма, разумеется, чтобы полюбоваться живописными видами, открывающимися оттуда. То были Жюли и лорд Гренвиль. Но Жюли, казалось, стала совсем иной. У маркизы был яркий, здоровый румянец. Глаза ее, оживленные какой-то могучей силой, сверкали, и их влажный блеск напоминал лучистый взгляд детей, который придает их глазам такую неизъяснимую прелесть. Улыбка не сходила с ее лица. Она радовалась жизни. Она постигла смысл жизни. По одному тому, как ступали ее ножки, видно было, что теперь недомогание не связывает ее движений, не мешает ей смотреть, говорить, ходить. Белый шелковый зонтик защищал ее от знойного солнца, и она походила на юную новобрачную под фатой, на непорочную девушку, готовую отдаться волшебству любви. Артур всю дорогу нежно заботился о ней. Он вел ее, как ведут ребенка, выбирал путь поудобнее, обходил камни, то указывал на виды, открывавшиеся в просветах меж скал, то подводил к красивому цветку. Им все время руководили доброта, чуткость, глубокое понимание того, как надобно поступить, чтобы этой женщине было хорошо. И чувства эти, казалось, были присущи ему так же, а может быть даже и больше, чем все то, что он делал ради собственного благополучия. Больная и врач шли в ногу, ничуть не удивляясь этому, ибо так повелось с того дня, когда они впервые пошли вдвоем. Они подчинялись одной и той же воле. Останавливались, поддаваясь одним и тем же ощущениям. Взгляды их выражали мысли, возникавшие у них одновременно. Они поднялись по тропинке, проложенной меж виноградников, до самой вершины. И им захотелось отдохнуть на одном из тех больших камней, которые добывают в здешних каменоломнях. Но Жюли все стояла, любуясь ландшафтом. «Какой чудесный край!» — воскликнула она. «Давайте раскинем палатку и будем здесь жить, Виктор!» — крикнула она. «Да идите же сюда, идите сюда!» Господин де Глемон отозвался снизу охотничьим посвистом, но идти не спешил. Однако он то и дело посматривал на жену, когда ему было видно ее на поворотах дорожки. Жюли с упоением вдыхала воздух, запрокидывая голову и бросая на Артура выразительные взгляды, в которые умная женщина умеет вложить свои мысли. «Ах, как бы мне хотелось остаться здесь навсегда!» — продолжала она. «Разве можно налюбоваться этой прекрасной долиной? А как хороша река! Вы не знаете, как называется эта прелестная река, милорд?» «Это Сиза». «Сиза», — повторила она. «А что вот тут перед нами?» «Шерские холмы», — сказал он. «А направо? Ах да, это Тур. Взгляните, как хороши издали колокольни собора». Она умолкла и опустила на руку Артура свою руку, которая указывала на город. Они в молчании любовались природой, гармонической красотой пейзажа. Блеск реки, прозрачность воздуха и неба — все сочеталось с мыслями, которыми полнились их молодые влюбленные сердца. «О, Боже мой, как мне нравится этот край!» — повторила Жюли под наплывом чистых, восторженных чувств. «Вы здесь долго жили?» — спросила она, помолчав. При этих словах лорд Гренвиль вздрогнул. «Вон там», — грустно сказал он, показывая на ореховые деревья, стоявшие у дороги, — «там я, пленник, впервые увидел вас». «Да, мне было тогда очень тоскливо. Здешняя природа казалась мне такой дикой, а теперь...» Она замолчала, лорд Гренвиль не осмелился взглянуть на нее. «Вам я обязана этим удовольствием», — проговорила, наконец, Жюли после долгого молчания. «Только живой может ощутить радость жизни. А ведь я до сих пор была мертва. Вы дали мне больше, чем здоровье. Вы научили меня ценить его». Женщины наделены неподражаемым даром выражать свои чувства без пышных фраз. Женское красноречие в звучании голоса, в движении, позе и взгляде. Лорд Гренвиль закрыл лицо рукой, ибо глаза его наполнились слезами. В первый раз со дня их отъезда из Парижа Жюли благодарила его. Целый год он самоотверженно заботился о ней. Вместе с Деглемоном он сопровождал ее на воды в Экс, потом на морское побережье в Ля-Рушель. Он неотступно следил за тем, как в подорванном организме Жюли восстанавливаются силы под воздействием его разумных и простых предписаний. Он выхаживал ее, как страстный садовод выхаживает редкостный цветок. Маркиза же, казалось, принимала искусное врачевание Артура с эгоизмом парижанки, привыкшей к поклонению, или с беззаботностью куртизанки, которая не ведает ни стоимости вещей, ни цены человеку и пользуется ими, покуда они ей нужны. Влияние природы на душу достойно замечания. Если нас неминуемо охватывает печаль, когда мы попадаем на берег вод, то, по велению другого закона нашей впечатлительной натуры, в горах чувства наши очищаются. Страсти там становятся менее пылкими, зато более глубокими. Вид обширного бассейна Луары, живописный высокий холм, где сидели влюбленные, вероятно, способствовали блаженному покою, которым они наслаждались, тому счастью, которое вкушаешь, узнав, как необъятна любовь, скрываемые под словами, казалось бы, ничего не значащими. В тот миг, когда Жюли договаривала фразу, так глубоко взволновавшую лорда Гренвиля, летний ветерок всколыхнул верхушки деревьев и от реки потянуло прохладой. Гряда облаков заслонила солнце, и легкие тени придали особую прелесть прекрасному пейзажу. Жюли отвернулась, чтобы скрыть от своего спутника слезы, которые ей удалось сдержать, хотя ей тотчас же передалось умиление Артура. Она не смела поднять глаза из страха, что он прочтет в них, как она счастлива. Женский инстинкт подсказал ей, что в этот решительный час она должна затаить свою любовь в глубине сердца. Меж тем молчание тоже могло стать опасным. Заметив, что лорд Гренвиль не в силах произнести ни слова, она кротко сказала: «Вас тронули мои слова, милорд. Какая у вас чуткая и добрая душа, если вы с такой откровенной радостью отказываетесь от ложного суждения о человеке. Вы считали меня неблагодарной, видя, что я то холодна и сдержана, то насмешлива и равнодушна во время нашего путешествия, которое, к счастью, скоро окончится. Я была бы недостойна ваших забот, если бы не умела оценить их. Милорд, я ничего не забыла. Увы, я ничего не забуду, ни той заботливости, с какой вы пеклись обо мне, как мать печется о ребенке, не особенно той благородной доверчивости, с которой вы вели со мной дружеские беседы, не вашей чуткости. Против этих соблазнов мы, женщины, безоружны. Милорд, вознаградить вас я не могу». С этими словами Жюли поспешно отошла в сторону, и лорд Гренвиль не сделал ни малейшей попытки удержать ее. Маркиза остановилась на скале неподалеку от него и застыла в неподвижности. Чувства их были тайной для них самих. Оба они молча проливали слезы. Пение птиц, такое веселое, такое нежное и выразительное на закате солнца, должно быть, усиливало безудержное волнение сердец, заставившее их расстаться. Сама природа шептала им о любви, о которой они не осмеливались обмолвиться. «Итак, милорд», — продолжала Жюли, встав перед ним с видом полным достоинства, позволившим ей взять Артура за руку, — «прошу вас, оставьте в чистоте и непорочности жизнь, которую вы вновь вдохнули в меня. Мы сейчас простимся. Я знаю», — прибавила она, заметив, как побледнел Артур, — «что в награду за вашу преданность я требую от вас жертвы, превышающие все те великие жертвы, за которые я должна была бы отблагодарить вас. Но так надо. Уезжайте из Франции. Велеть вам это не значит ли дать вам права, которые будут священны?» — прибавила она, прижимая руку молодого человека к своему трепещущему сердцу. «Разумеется», — произнес Артур, вставая. И он указал на Деглемона, который в этот миг появился с дочкой на руках по ту сторону дороги, на балюстраде замка. Он взобрался туда, чтобы доставить удовольствие маленькой Елене. «Жюли, я не буду говорить вам о своей любви. Души наши отлично понимают друг друга. Как бы глубоки, как бы затаены ни были мои сердечные радости, вы их разделяли. Я это чувствую, я это знаю, я это вижу. Теперь у меня есть чудесное доказательство, но я бегу прочь. Столько раз я строил хитрые планы, как бы избавиться от этого человека, Мне не устоять перед искушением, если я останусь возле вас».